Глава 19. Орион. Блять, магия крови была приятной. Каждый раз, когда я это делал, клянусь, кайф становился все сильнее. Проблема заключалась в сосредоточенности. Использование темной магии было смертельно опасным. Я мог истечь кровью еще до того, как понял бы, что происходит. Я направил свою магию в окружающую меня тьму, отталкиваясь от стены тени, которая хотела забрать меня с собой. Она притягивала, манила и пела обещание чистого блаженства. Но если бы я пошел этим путем, то никогда бы не вернулся. Я почувствовал, как Дариус последовал за мной, когда я преодолел барьер, и странное щекочущее чувство заставило меня на мгновение подумать, что с нами было еще какое-то другое присутствие. Когда сладкая эйфория в моих жилах ослабла, зрение прояснилось, и мы обнаружили, что стоим на темной мощёной улице рядом с высоким забором. Мое сердце затрепетало от узнавания. Я знал эту старую дорогу. Мы находились к востоку от поместья Акрукс, сразу за его стенами. Это означало, что Лайонел ожидал посетителя звездной пыли. Я чувствовал, что мы были в недавнем прошлом. Руководствуясь его связью с этим безвкусным украшением в виде дракона и желанием нас обоих выяснить, что он задумал. Это было не что иное, как тень ушедшего времени. Края мира расплывались, как в тумане. И если я слишком долго сосредотачивался на одном месте, оно исчезало из моего поля. Однако нам нужно было только подождать, чтобы найти Лайонела. Дариус встал рядом со мной в тот момент, когда его отец завернул за угол. Лайонел шел вперед, его темный плащ развивался за спиной, пока он двигался, а мощное тело было окружено лунным ореолом. Атмосфера замерцала перед ним, как звезды, и из нее вышел высокий мужчина, проведя рукой по своим волнистым черным локонам. Я мгновенно запечатлел в памяти его лицо. Все, начиная с тонких усов и заканчивая изогнутой верхней губой. На нем было темно-зеленое пальто и вязаный красный шарф, что говорило о полном отсутствии чувства вкуса. Он опустил голову, хотя этот жест выглядел слегка насмешливо. «Мистер Акрукс?» «Верховный лорд Акрукс!» — прорычал Лайонел. «Принес! Я отправил тебя в эту школу не для того, чтобы тратить свое время впустую!» Он выжидающе протянул руку. «И я заключил этот союз не для того, чтобы тратить свое время впустую!» — прорычал мужчина столь же опасным тоном. «Это становится довольно односторонним, Алехандро! Какая от тебя польза, если ты и твоя никчемная семья не делаете так, как я прошу?» Лайонел усмехнулся, и Алехандро полез в карман. Он достал толстый конверт, и мои глаза сузились, когда я узнал личное дело близнецов Вега. Я прочитал его от начала до конца, прежде чем отправиться на землю и найти их. На нем даже было мое пятно от кофейной кружки. Все, что касалось их первородства, было в этом документе. И уж точно не принадлежало Лайонелу Акруксу. Оно было надежно заперто в кабинете Новы. «Вот». Алехандро сунул конверт Лайонелу, и мне захотелось по-настоящему погрузиться в это воспоминание и вмешаться, прежде чем его рука сомкнется вокруг него. Я не знал, что он мог бы узнать из него, что помогло бы ему, но мое чутье подсказывало, что в этом нет ничего хорошего. Я посмотрел на Дариуса, и мое сердце забилось быстрее, когда я заметил чертову Тори Вега, стоящую позади него. Его глаза встретились с моими, а лицо было бледным, как у призрака. Она уставилась на меня, затем посмотрела на Дариуса и мужчин за ним, выглядя совершенно сбитой с толку тем, почему она была здесь. «Это только для нас двоих». «Что за нахуй?» — взревел я, заставив и ее, и Дариуса подпрыгнуть. Воспоминание закружилось, как туман. Затем что-то врезалось мне в щеку, посылая всплеск боли, расцветающей в моем черепе. Последовал еще один удар, и я моргнул, вырвавшись из видения, обнаружив Дарси сверху. Ее покрасневшая ладонь поднялась, чтобы снова дать мне пощечину. «Блядь, что? Что происходит?» Взревел я, хватая ее за руку, прежде чем она смогла ударить меня снова. Ее глаза блестели от слез, и некоторые из них скатились по щекам. Тысяча ужасающих тревог обрушилась на меня, когда я понял, что она оседлала меня в пещере, в которую у нее не было абсолютно никакой возможности попасть. Небес. Мой рот приоткрылся в полном ужасе, когда я увидел его на земле. Кинжал Дариуса, а рядом с ним Тори. Ее рука, завернутая в куртку Дарси, была окружена огромной лужей крови. «Помоги ей!» — взмолилась Дарси, слезая с меня и таща к своей сестре. Я бросил взгляд на Дариуса. Знак льва на моей руке странно пульсировал, когда он очнулся от видения. Его взгляд метнулся к Торе, и он выругался, бросившись вперед и притянув ее в свои объятия. «Лэнс!» — потребовал он. Я упал на колени рядом с ним, ругаясь сквозь зубы, когда сорвал куртку Дарси и обнаружил глубокие раны на руке и предплечье. «Как это произошло?» Я рявкнул на Дарси, положив руки на кожу ее сестры и исцеляя ее каждой унцией магии, которая у меня была. «Королевская наследница Вега не умрет у меня на руках. Ни здесь, ни в этом ёбаном месте. И не с раной, которую можно объяснить только одной чертовой вещью». Дарси держала ее за руку, прижимая пальцы к шее, чтобы нащупать пульс. Она наклонилась вперед, когда почувствовала его. Но я все равно слышал, как он барабанит все тише и тише с каждой секундой. Мой желудок скрутило и дернуло, когда я попытался заглушить отчаянную боль на лице Дарси и сосредоточиться на спасении ее сестры. «Этот кинжал сделал это!» — сказала Дарси, качая головой, глядя на меня. «На меня! Она сделала это с собой! Ты хоть представляешь, насколько опасен этот кинжал?» Огрызнулся я, и Дарси уставилась на меня в ответ, сжав челюсти. «Конечно, придурок!» — прорычала она, и я прикусил язык, чтобы не возражать. «Когда Тори будет здорова, тогда они испытают всю силу моей ярости и серьезно пожалеют, что прикоснулись пальцем к этой вещи. Если они были теми, кто его взял, это значит... Сосредоточься!» Дариус закричал на меня, и я поднял глаза, чтобы увидеть отчетливую панику в его глазах. Его мысли явно были заняты ничем другим, кроме девушки в его объятиях. «Я сосредоточен», — пообещал я. Исцеляющая магия лилась из меня волнами и истощала последние запасы моей силы. Тори глубоко вздохнула, когда ее раны зажили под моими руками. Я поднял глаза и встретился взглядом с Дарси. «Где вы взяли кинжал?» «Голубок». Мой голос был смертельно мягкой ловушкой, чтобы заманить ее, и она, наверное, избегала моего взгляда, наклоняясь, чтобы проверить свою сестру. Дариус прижал ее к груди, закрыв глаза, и, сосредоточившись на том, чтобы вернуть ее сознание, явно не думая, о чем мы говорили. «Где?» — я зарычал, и ее взгляд наконец поднялся, чтобы снова встретиться с моим. Ее нижняя губа дрожала от гнева или страха. Может быть, и то, и другое. «Ты знаешь, где?» — прошептала она. «Но есть ли у тебя право наказывать нас? После того, что мы видели, что вы делаете, Лэнс?»